Несмотря на то, что сигнализация поднимала меня дважды, выспался я нормально. Планшет дважды поднимал меня, когда мотоцикла касались. Первый раз это были подростки-старшеклассники. Пили пиво, посидели на сиденье, делая вид, что катаются, и ушли дальше. Поэтому я даже спускаться не стал, знаю, что это такое быть молодым. Во второй раз какой-то крендель подошел, пооглядывался и стал снимать бензонасос. Не получилось. Разбуженный поэтому злой, я спустился вниз, так что тот ушел, жутко недовольный, пытаясь вытащить из задницы отвертку. Ну, ее-то он, может, и вытащит, а вот ключи успел проглотить. Ничего, тут рядом травмпункт. Если там нет проктолога, вызовут. Утром я пожарил яичницу с колбасой. Люблю это блюдо по утрам. В космической цивилизации мне этого очень не хватало. Собрался и, спустившись вниз, поехал к ангару. Там проверил, как дела, все было в норме, и за пару часов провел полное техническое обслуживание мотоцикла. Я никогда не покупал запчасти, имея дроидов, те напыляли металл на местах износа. Так что все было восстановлено до прежнего уровня. После этого обслуживания я выехал из ангара, как на новенькой машине. Вернувшись в Москву, заправившись по пути, я направился по нескольким адресам смотреть следующую квартиру. К обеду, когда подобрал себе вполне пристойное жилье для второй личности, тоже двушка, вполне неплохая, позвонил нотариусу, чтобы оформлял мою новую квартиру на реальное имя. Часть работы он уже выполнил, поэтому сообщил, что я могу заехать в паспортный стол и поставить, наконец, штамп. Так я и сделал. Заехал, и все. Теперь я житель Москвы. Еще одна проблема решена. До вечера я занимался делами и все же купил себе квартиру. Двушку на окраине Москвы в новостройке. Даже штамп на паспорт на имя Дмитриева получил. Перевез все документы на новую личность в квартиру и даже замки успел поменять на двери. Сама дверь мне не понравилась, хлипкая, поэтому я решил заменить ее на металлическую, хорошую и дорогую. Вадим с Людмилой продолжали искать квартиру. Я им скинул с десяток адресов, они их осматривали, а сам занимался свежей покупкой, оформленной на вторую личность. Прикупил мебель и белья, в общем, обставил квартиру, заселяйся и живи. Работники одной частной фирмы очень оперативно поставили мне новую дверь, забрав старую. Даже заделали все следы работы, отчего не пришлось нанимать рабочих. Я им сразу на руки выплатил за эту дополнительную работу. Еще я съездил на рынок, где купил несколько комплектов одежды, убрав все в шкаф. Теперь запасная берлога была готова к приему нового хозяина. Я ее уже полностью переоформил, включая все коммунальные организации. Кстати, с квартиры на свое настоящее имя сделал то же самое. В смысле переоформления, теперь все платежки были на мое имя. В квартиру я пока не совался, старые хозяева еще не съехали. После первого китка они очень осторожничают с выбором квартир. Помимо этих дел, я готовился к скорой встрече с Оберстом, переоборудуя один из 5 однотипных трофейных грузовиков, закупая нужное оборудование и аппаратуру. До назначенного дня осталось меньше недели, так что подготовка шла полным ходом. Водительское удостоверение я получил, теперь можно и реальную машину покупать, но раньше как-то без надобности было. Ах да, у меня «Газель» угнали. Я уже начал подумывать, как от нее избавиться, решил просто на свалку отогнать, там бомжи разденут, пришел, а машины нет. Посмеялся только, кому нужен этот Редван, и махнул рукой. Вот так постепенно я восстановил все документы, теперь у меня был полный комплект, даже загранпаспорт. Побывал пару раз в селе. Узнал, что там происходит, как дело движется по возвращению опечатанного пока дома, снова в руки настоящего хозяина, то есть мои. Нормально все шло. Однако была и темная сторона. Последние сутки, первые признаки заметил вчера днем, за мной вдруг появилась слежка. Достаточно профессиональная, с хорошей подготовкой и техникой. Однако не думаю, что это госструктуры. Скорее всего, частная фирма чей-то заказ выполняет. Вчера, когда я заметил за собой слежку, то сразу прекратил ездить куда-либо по делам и вернулся на съемную квартиру. Именно от нее меня начали вести. Соответственно, это означало, что через нее на меня и вышли. То, что меня могут ограбить, я не боялся. Малая часть добытых у мадам средств давно покоилась в банковских ячейках 3 разных банков, а большая часть в ангаре под охраной боевиков. Кстати, аренду на 5 лет в 2 банках я оформлял на свое настоящее имя, в третьем на вторую личину. Так что при мне было не более пары миллионов рублей, остальное надежно скрыто. Пока я осторожничал, хотя создавал вид беспечной жизни. Например, ночной клуб вчера посетил, а сегодня утром посадил в такси девушку, с которой мы там познакомились. То есть сделал вид, что живу как прожигатель жизни, как бы это ни звучало. Похоже, моя наспех накинутая маскировка действовала, слежка продолжалась. Не думаю, что неизвестные знают мое настоящее имя, скорее всего, только поддельное, по тому паспорту, по которому я живу в квартире и владею мотоциклом. Однако настала пора сбрасывать этот хвост. К сожалению, первый шаг к этому сделать я не успел. Когда одевался, вдруг раздался звонок в дверь. Посмотрев с помощью планшета, кто стоит у двери, скрытая камера показывала 2 громил и невысокого пузатого живчика, я хмыкнул и пробормотал. «Сами пришли». Особо гадать, кто это может быть, я не стал. Тут немного выводов. Тот мошенник, что разводил Вадима и Люду, явно ни при чем, остальные, которых я трогал с момента возвращения, скорее всего, тоже. Это или дружки сатанистов, что вряд ли, их ряды я хорошо проредил, или партнера мадам. Я посчитал, что последняя вернее, они и есть. Подойдя к двери, я даже не спрашивая, кто там открыл замок. В результате необдуманных действий оба громилы немного пострадали. Когда я открыл дверь, они рванули вперед, пытаясь меня смять. В результате улеглись в прихожей и остались там неподвижно лежать. «Чай, кофе?» — поинтересовался я у Пузана. Тот настороженно покосился на свою охрану и ответил. «Чай. Мне кофе нельзя, сердечник. Прошу, проходите». Как хозяин квартиры, я был достаточно вежлив. Пузан осторожно прошел в прихожую, стараясь не наступить на своих людей, и, покачиваясь, удерживая равновесие, закрыл дверь и проследовал за мной на кухню. Чайник после завтрака еще не остыл, так что я налил ему полную кружку с черным чаем и пододвинул тарелку со сладким рулетом. Сделав несколько глотков, мужичок спросил. «Знаешь, почему мы тут?» «Хотите сообщить, как долго мадам смывала надпись на лбу?» «Сделал я пробный заброс». «Значит, знаешь». Сделал тот правильные выводы. «Ты в курсе, что большая часть товара и денег ей не принадлежит?» «А мне какое дело?» Искренне удивился я. «Я в своем праве. Мадам взорвалась, я ее проучил». «Можно выслушать твою версию? Другую я уже слышал». «Почему же нет?» Устраиваясь напротив мужичка, кивнул я. «Несколько недель назад я принес в ломбард на продажу слиток золота. Не спрашивай, откуда он у меня, сказки выслушать придется». В приемнике сидела мадам. Она взяла слиток на проверку, а потом сказала, что ничего не брала. Кинула. Я ее проучил, вырубил, забрал всю наличку и самое ценное, что было. Вроде бы все нормально, ответку я дал. Занимаюсь своими делами дальше. Однако еще одна попытка продать тот же слиток, и работники чужого ломбарда пытаются меня повязать, не привлекая полицию. Пришлось их допросить. Пара сломанных пальцев, и те все выложили. Через своих знакомых и сеть ломбардов Москвы мадам назначила премию за мою голову и за возвращение ценностей и средств. Мне это не понравилось, и я навестил как ее квартиру, так и остальные владения. Прошелся как метлой. Товар неплохой, однако хочу сказать прямо, если она не прекратит, то в лесу одной могилы станет больше. Настырная мадам. Достала. Надеюсь, я прояснил свою позицию в этом вопросе. В этой ситуации я был в своем праве. Ты взял чужое, это где-то 2/3. Нужно вернуть. Нет, это не обсуждается. Можете повесить долг на мадам, все произошло по ее вине. Из-за ее жадности вы лишились своего товара и средств. С ней мы сами разберемся, но товар ты вернешь, будь уверен. Угроза? Заинтересовался я. Скорее, уверенность. Как-то не впечатлило. Сейчас, наверное, к угрозам перейдете. Не советую попусту сотрясать воздух, все равно повлиять на мое решение не сможете. Ответьте на такой вопрос. Вы твердо решили вернуть потерю? Да, без сомнений. Что ж, тогда пойдем на компромисс. Вам известно такое изречение прошлого, как «забить стрелку»? В молодости я с этого начинал, простым быком. Известно. Отлично. В Подмосковье рядом с заброшенной деревней Лесной есть песчаный карьер, тоже заброшенный, конечно же. Предлагаю помериться членами там. Намекну, мой член всегда будет больше, сколько бы вы людей не собрали. Собираешься свалить с нашим товаром и деньгами? Криво усмехнулся тот. Не получится. Зачем же ваши люди со вчерашнего дня за мной наблюдают? Пришлось играть перед ними жизнь сопляка, однако в этот раз все по-серьезному. Квартиру я покидать не собираюсь, ваши топтуны проследят за этим. Все вопросы я решу по телефону, а завтра утром вместе с вами поедем к карьеру, хоть дорогу покажу. Надеюсь, все твои люди, с которыми ты работал, будут там. Даже не сомневайтесь. После чего я немного подался вперед, вперев взгляд в Пузана. Более того, я надеюсь, что и вы со всеми своими людьми будете. Это развяжет мне руки. В каком смысле? Простом. Деньги. В истории с мадам я был в своем праве, а вот брать ваш бизнес не по понятиям. После стрелки, когда все ваши люди будут уничтожены, я вполне смогу взять ваш канал под контроль и стричь купоны. Тогда все будет по понятиям, и это будет мой ответ на ваш наезд. Видите, я особо свои планы не скрываю. Кто за тобой стоит? Я его или их знаю? Нет, я старший. Никого надо мной нет, тут можете быть спокойны. Хорошо, Тимур или как там тебя? То, что ты живешь, используя поддельный паспорт, мы уже выяснили. Скоро узнаем, кто ты на самом деле. Поторопитесь, у вас осталось куда меньше времени, чем вы думаете. Завтра в 9 утра. Без проблем. О, кстати, а как вы на меня вышли? В соседнем подъезде живет работник одного из ближайших ломбардов. Он тебя по фотороботу опознал. 1 000 000 честно заработал и уже получил. Татьяна подтвердила, что ты тот, кто на нее напал, и выплатила причитающееся вознаграждение. Как все просто. Пузан встал, и я проводил его до дверей. Громилы еще не пришли в себя, поэтому я их выкинул на лестничную площадку и закрыл дверь. Все, что нужно сделать, сделано, осталось подготовиться. Кстати, квартиру пытались дистанционно прослушать направленным микрофоном. Подключив к окну динамик, я запустил запись скабрезных анекдотов и стал работать. Связь с дроидами в ангаре имелась, антенну я собрал и часто с помощью нее связывался с ангаром. В общем, отдав несколько приказов, отключился и пошел смотреть телевизор. До самого вечера было несколько звонков, на которые я ответил. Один раз звонил Вадим, они подобрали себе квартиру и уже все оформляют. Я их только поздравил, тем более квартиру они купили в отличном районе с ухоженным подъездом и без наркоманов. Все же они боялись не за себя, а за дочь, так что все их там удовлетворило, включая цену. Даже машину продавать не пришлось, так хватило. Еще он сообщил, что звонил тот мошенник, сообщив, что денег на выкуп нет, и «Опель» те могут оставить себе. Попытался выпросить разницу в цене машины и той суммы, что получил, но Вадим, как я и учил, стоял на своем. В общем, тот ничего не получил. Сам Вадим машин боялся, поэтому на семейном совете решили, что ездить будет Людмила. Машину они не будут продавать. В общем, он долго меня благодарил, предупредил, что съедут они через 3 дня, после чего мы разъединились. Остальные звонки так, не особо важные. Новости сообщали, да я кое-что узнавал у нужных людей. Все это осталось незамеченным для наблюдателей. Хотя нет, шпильку их топтунам я вставил. Согласно информации, что снималось микрофоном, я сейчас сидел на толчке, и у меня была жуткая медвежья болезнь, судя по звукам. А на самом деле я стоял у открытого окна и общался по телефону. Они видели, как у меня двигались губы, как я смеялся, слушая ответ, но прослушать меня не смогли. В общем, их несостоятельность как профессионалов была видна даже неопытному глазу.